Фуркейт встал с ней рядом. «Я никогда не мог поверить, что у него хватит на это духу. Может быть, у него был мотив, но все остальное...» «Нет, я никогда в это не верил». Ник достал из пачки сигарету и крутил ее в пальцах. «Я говорил с барменом из Вуду Лаунж, обслуживавшим Донни в тот вечер. Он клянется, что Донни здорово перебрал. Я читала его показания. Но это было в пятницу вечером, напомнила Анни, во время наплыва посетителей. Мог ли бармен с уверенностью сказать, что Донни выпил все, что заказал? А если он и выпил все, то откуда нам известно, что он не пошел в туалет и не сунул два пальца в рот? Если он способен сотворить такое с женщиной, то у него хватит ума создать себе алиби». «Вот здесь-то ты, милая, как раз и ошибаешься». «У Донни совсем нет ума», — заметил Ник. «Он больше говорит, чем делает, и всегда совершает промахи. Невозможно, чтобы Донни Бишен совершил такое преступление и нигде не облажался. Отпечатки пальцев, волокна ткани, частички кожи под ее ногтями, сперма, хоть что-нибудь, но он бы оставил. А на месте этого преступления мы практически ничего не нашли. Бишен дал согласие на обыск своего городского дома, и там по нулям. Никаких кровавых пятен на одежде, никаких кровавых следов в гараже, нигде в доме не оказалось даже пятнышка крови. А как насчет его вероятной связи с Маркотом и связи Маркота с Димонти? «Это не преступление мафии», — ответил Ник. «Когда мафия хочет кого-нибудь убрать, то они просто вывозят человека на болото и там приканчивают. К телу прикрепляют 8 фунтов железной цепи и бросают в воду. Ни один мафиози не станет держать на службе такого психопата, как тот, что убил Памелу Бишен. Такого рода убийцы непредсказуемы. Из-за них рискуют все. Я говорил это с самого начала и повторяю сейчас. Это преступление одиночки». Анни отвернулась от фотографии и потерла лицо руками. «У меня мозги уже расплавились. Туанетта, не забывай о Ринаре только потому, что ты подозреваешь другого. Он звонит тебе, посылает подарки. Точно так же архитектор вел себя с Памелой. Оставь Донни и Маркота мне, а сама сосредоточься на Ринаре. Ты поймала его на крючок, малышка. Теперь вытаскивай». «А что потом?» — подумала Анни, но вслух этого вопроса не задала. Она просто позволила тишине повиснуть между ними. Ей было слишком жарко, и она слишком устала, чтобы продолжать. На верхнем этаже дома было душно. Неожиданно жаркий день нагрел крышу. Вентиляторы под потолком только гоняли теплый воздух туда-сюда. «Ну что, достаточно на сегодня?» — поинтересовался Ник. Он поднес сигарету к губам, потом передумал закуривать и положил ее на стол рядом с пачкой. «Оставайся на ночь», — предложил он. И излучаемая им энергия сразу стала сексуальной. Как будто Ник повернул выключатель, Анни почувствовала прикосновение этой ауры к коже, ощутила, как ее собственное тело завибрировало в ответ. «Я не могу», — негромко ответила она. «В связи с последними событиями Сэм и Фаншон беспокоятся. Я должна быть дома». «Тогда задержись ненадолго». Ник приподнял ее подбородок. «Я хочу тебя, Туанетта», — прошептал он, наклоняя голову. «Как бы мне хотелось, чтобы все было так просто!» «Нет, тебе этого не хочется. Потому что если бы это был только секс, ты бы почувствовал себя обманутой, грязно использованной. А этого ты не хочешь». «А что же это тогда, если не просто секс?» — спросила Анни, удивленная его намеком на нечто большее. «В Фуркет всегда казался ей мужчиной, который стремится к необременительным отношениям с противоположным полом. С задумчивым выражением Ник провел пальцем по щеке Анни. «Это то, что есть», — негромко ответил он, накрывая ее губы своими. «Останься, и мы рассмотрим возможные варианты». Ник ждал и молчал, спокойный и собранный, словно сжатый кулак. «Хорошо, я останусь ненадолго», — сдалась Анни. «Через неделю в зале суда я буду давать показания против него». Эта мысль улиткой ползла в ее голове. Анне хотелось узнать, не намерен ли его адвокат заключить сделку с прокурором, но не стала. Она попыталась представить, как навещает его